Глава 19. Школьная жизнь. Дзянь со всех ног бежал к дому мастера-иглоукалывателя. Он бешено размахивал окровавленными руками, пробираясь по людным улицам, и кричал: «Дорогу! Дорогу! Осторожно! Срочное дело! Дайте дорогу!» Большинство прохожих не обращали на него внимания и не удосуживались отойти. Те немногие, кто поворачивался на крик, просто глазели на юношу с любопытством. А некоторые вообще нарочно лезли под ноги. Дзянь в первые же дни в Дзяи привык к тому, что его постоянно сбивают с ног и толкают. Поначалу он думал, что здешние жители презирают простолюдина в жалкой коричневой одежде, а другой у Дзяня не было. Позже он понял, что им просто все равно. Затем он обнаружил, что порой его пихают ради забавы. Тогда Дзянь решил, что город полон дураков. Уличные торговцы, военные искусники, солдаты, рассыльные, случайные прохожие – сплошь дураки. Дзянь свернул, чтобы не попасть под встречную повозку, и продолжал бежать боком, прижавшись спиной к стене. Он перепрыгнул через двух собак, которые зарычали и попытались ухватить его за штаны. Даже уличные шавки в Дзяи были глупы и упрямы. Он остановился на людном перекрестке и чуть не угодил под копыта конной стражи. Более того, командир, заметив растрепанного парня в грязной одежде, принял его за нищего или вора и ударил ногой. Дзянь ткнулся носом в черную жижу, доходившую до лодыжек. Он вытер лицо и нахмурился. Но, по крайней мере, грязь скрыла кровавые пятна. Едва успев подняться, юноша бросился в сторону, чтобы избежать еще одной повозки. Возница даже не подумал остановиться. «Ах ты, тухлятина!» Вспомнив о срочности своего поручения, Дзянь вылез из лужи и побежал дальше, ныряя между повозками и рикшами. Он миновал Катуанский квартал. В тот день с утра в Дзяи прибыл целый Катуанский город, и теперь все улицы были забиты повозками. Дзянь шарахнулся от приближающейся компании, внезапно осознав, что его в большинстве окружают бывшие враги. «Ты больше не предреченный герой», — негромко сказал он себе и заторопился дальше. Ему понадобилось почти 2 часа, чтобы добраться до квартала «Шафрановая догма» на противоположном конце города, где находилось большинство медицинских заведений. Дом мастера Куи вместе с десятком других иглоукалывательных заведений стоял на улице под названием «Игольная». Дзянь давно размышлял над тем, отчего все представители одной профессии селятся так близко друг к другу. Человеку, нуждавшемуся в их услугах, приходилось идти через весь город в определенный квартал. Синьдэ объяснил, что княгиня Сунри всегда смотрела на Дзяи как на военную крепость. Удобно должно быть тем, кто управляет, а не тем, кто нуждается в услугах. Дзянь влетел в дом, с грохотом распахнув дверь. Михе стояла посреди комнаты, внимательно глядя на красный кружок размером с детский кулачок, нарисованный на стене. Она не обратила на Дзяня никакого внимания. «Нам нужно!» – пропыхтел он, с трудом переводя дух. «Шш!» – Михе подняла руку. «Секунду!» «Но!» «Теперь 3 секунды, Геро!» Ученица лекаря сунула руку в сумку, висевшую у нее на боку, и сделала быстрое метательное движение. Сначала Дзянь ничего не понял, а затем увидел 4 тонкие иглы, торчавшие из стены на расстоянии ладони от красного кружка. Михия скривилась и повторила бросок другой рукой, всадив еще 4 иглы выше мишени. Она бросила еще 2 раза, воткнув пучки игл справа и снизу. Дзянь присвистнул. «Неплохо!» «Дурацкий, паршивый кружок!» — ругнулась Михе, подошла к стене и выдернула иглы. «Погоди, ты что, пыталась попасть в кружок?» «Молчи! Посмотрела бы я, как ты умеешь метать иглы!» Юноша хотел бы сказать, что стиль мастера Луды предполагал метание металлических палочек для еды. И он, Дзянь, разумеется, в совершенстве освоил этот прием, но ему пришлось промолчать. Даже если бы он не был обязан хранить тайну, вряд ли этим стоило хвастать. Тут он вспомнил, зачем пришел. «Кейн-де ранен, то есть...» Михе в замешательстве взглянула на него. «Кейн-де? Это кто такой? Ты имеешь в виду Кейро? А я тут при чем? У них в школе есть свой лекарь». «Я хотел сказать Синде. Он тяжело ранен. Кейро полоснул его саблей по груди». Михе схватила сумку и направилась к двери, прежде чем Дзянь успел договорить. Он последовал за ней. «Что случилось с моим Синде?» – спросила она. «Синде выиграл бой, а Кейро жульничал и схватился за саблю». Михе побежала по улице, и Дзяню с трудом удавалось не отставать. Прохожие бросали на девушку один взгляд и торопливо отходили. «Будь проклята его мерзкая лысая голова, похожая на дыню, и вонючее дыхание! Рана глубокая! Мой Синде в сознании!» Дойдя до перекрестка, Михе даже не замедлила шаг. Удивительно, но ни одна повозка на нее не наехала. «Не говори так, как будто он твоя собственность. И я не знаю, насколько серьезна рана. Крови было много». Дзянь вдруг встревожился. «Ты уверена, что справишься? Где твоя наставница?» «Мастер Куи лечит собаку». «Собак лечат иглоукалыванием?» Михе пожала плечами. «Когда доходов мало, выбирать не приходится». К счастью, розовый хребет находился неподалеку от шафрановой догмы. У входа в лазарет уже собралась огромная взволнованная толпа. Дзянь толчками проложил дорогу Михе. Когда ученики ее заметили, по толпе пронесся вздох облегчения. «Лекарь здесь!» — крикнул кто-то. «Давно пора!» «Да это же ученица Михе! А где настоящий врач?» Девушка остановилась на пороге и бросила сумку на земь. «Мастер Куи занята. Я пришла, чтобы позаботиться о раненом». Облегчение на лицах учеников живо сменилось тревогой. Михе помахала рукой, отгоняя стеснившуюся вокруг толпу. «Ну-ка отойдите! Вы мне мешаете!» Она открыла дверь и вошла. Дзянь мельком заметил тетушку Ли, которая стояла над бледным, лежавшим навзничь Синде, и прижимала ком ткани к его груди. Дверь с громким стуком закрылась. Встревоженная толпа, которую больше ничто не удерживало, хлынула вперед и обступила крыльцо. Несколько человек обошли дом, чтобы заглянуть в окно. Дверь приоткрылась. Михе выглянула и хмуро сказала: «Я слышу ваше сопенье. Вам что, больше заняться нечем?» Никто не двинулся с места. Михе вздохнула. «Просто не шумите, ладно?» Мастер Гуаньши влетел во двор. «Эта безволосая крыса вытащила саблю в разгар кулачного боя? О чем думает старый хрен Шэньсуань? Он хочет объявить войну? Мне? Мы всегда были друзьями. Когда он открыл школу, я послал ему целую корзину цветов. Но теперь я выдворю эту кодлу из Дзяи. Гвая, Саик, Каби! Открывайте оружейню!» Взбудораженные ученики рассыпались по двору с улюлюканьем и криками. Одни бросились выполнять приказ мастера, другие отправились в сарай и принесли охапки тренировочных кожаных жилетов. Саик и Каби приволокли две корзины с боевыми посохами, а Муна — груду мечей. Казалось, школа готовится к войне. Дзянь стоял на ступеньках лазарета вместе с тремя другими новичками, не зная, можно ли ему присоединиться. Он наблюдал за тем, как остальные, возбужденно переговариваясь, надевали защитные жилеты и помогали друг другу застегнуть пряжки. Во дворе царило лихорадочное нетерпение. Юноша нахмурился. Общее волнение ему не нравилось. Он целые часы проводил в комнате возле тренировочной арены вместе со своими личными телохранителями. Его охранники были опытными, прославленными воинами. Дзянь всегда удивлялся тому, что перед выходом на арену они оставались спокойными и сдержанными. Они совсем не походили на эту буйную толпу, взвинчивавшую себя до изнеможения. Он посмотрел на Вонну и ее старшую сестру Гваю, которые помогали друг другу одеться. Дзянь понял, что предстоящий бой важен для них, да и для всех прочих. Ученики любили Синьдэ и школу Лунсянь. Вот почему они так взволновались. Личные охранники Дзяня сохраняли невозмутимость не потому, что многолетний опыт отучил их проявлять чувства, а потому что тренировочные бои были не настоящими. Телохранители, мастера, князья – все на свете считали ненастоящим его самого, избалованного мальчишку, с которым они нянчились ради куска хлеба. Ни один человек в небесном дворце не думал о Дзяне. Вот почему оказалось так легко сбросить его со счетов, когда рухнуло их дурацкое пророчество. Нет, неправда. Дядя Фаару любил Дзяня и заботился о нем. И заплатил за это жизнью. «Эй, Геро, ты чего тут стоишь?» — крикнул Саик и бросил ему кожаный жилет. «Держи, заморыш, он тебе в самый раз будет!» На языке у Дзяня вертелся резкий ответ, но он удержался. Саик говорил с ним грубо, но сами слова звучали по-другому. Впрочем, это было неважно. Дзянь не принадлежал к школе Лунсянь и не хотел за нее драться. Он просто прятался здесь от немых и от наемных убийц. Ввязавшись в драку, он рискует выдать себя. Саик глянул на него через плечо. «Ну, ты идешь или нет?» Все разумные мысли вылетели у Дзяня из головы в то самое мгновение. Он без колебаний надел жилет. «Конечно, я сейчас!» Дзянь не признал бы этого, но он только и ждал, чтобы кто-нибудь его позвал. Предреченный герой всегда был сам по себе. Особенный, необыкновенный. Весь дворец именно так с ними обращался. Юноша до сих пор не сознавал, в каком ужасном одиночестве жил. Впервые он ощутил вкус товарищества. Ему понравилось быть частью чего-то большего. Дзяню страшно этого не хватало. «Выступаем!» — рявкнул Гуаньши. Он держал в руке фамильное оружие — коня-убийцу. Большой топор с длинным лезвием. Гуаньши велел ученикам выстроиться за ним, и вся компания уже собиралась выйти на улицу, когда чей-то громкий голос прорезал общий гвалт. «Куда это вы направляетесь, мастер Гуаньши?» — поинтересовалась тетушка Ли. Она стояла на пороге лазарета, упершись руками в бока. Гуаньши застыл на месте, как школьник, которого застали за кражей сладостей из кухни. «Я забочусь о своей школе», — буркнул он. Тетушка Ли подбежала к нему и погрозила пальцем. «Я вам голову разобью, если вы сделаете еще хоть шаг. Вы не далее, чем вчера, разговаривали с городским магистратом и пообещали сократить стычки между школами, а теперь лично собираетесь объявить войну Шицуаню. Вы что, ума лишились?» Ученики не двигались с места. Пусть Гуаньши был хозяином школы, все знали, кто тут на самом деле главный. Все, кроме одного юного недоумка, который рискнул открыть рот. «Но, тетушка Ли, этим негодяям из Южного Креста нужно преподать урок!» Тетушка Ли бросила на него такой взгляд, что ученик застыл как вкопанный. «Я разве с тобой разговариваю, Фень?» «Сейчас, да. Ой, то есть нет. Ступай мыть уборную!» «Но Геро уже...» Фень замолчал и опустил голову. «Хорошо, тетушка Ли». Она вновь повернулась к Гуаньши. «Если вы развяжете войну, магистрат закроет школу». «Они чуть не убили моего старшего ученика!» — взревел Гуаньши. «Что скажет лунный двор, если мы не отомстим? Я потеряю лицо!» «Потеряете лицо, но сохраните школу. Если Луньсянь дважды за один день полезет в драку, штраф будет наименьший из ваших проблем». И тетушка Ли силой ткнула Гуаньши ручкой метлы. «Синьдэ поправится. А вот за вас я не поручусь, если вы немедленно не уйдете и не займетесь своим делом». Все стояли и ждали знака. Мастер Гуаньши замысловато выругался, сунул коню-убийцу Гвайе и вернулся в дом. Так все и закончилось. Дзянь едва успел надеть защитный жилет, и вот уже пришлось его снимать. Остальные ворча делали то же самое. Тетушка Ли стояла у ворот, словно стражник. «Ну-ка, несите эти острые штуковины обратно в оружейню. Нечего тут устраивать беспорядок. Если я увижу, что посохи валяются где попало, все отправитесь мыть уборные. Герос может отдыхать до конца года». «Я буду очень...» — начал Дзянь. «Тебе никто не разрешал открывать поддувало?» Тетушка Ли повысила голос. «Раз уж мы взялись за уборку, давайте заодно наведем порядок во дворе. Вымойте статуи, налейте вазы свежую воду, подстригите изгороди. Я хочу, чтобы двор сверкал, как картинка. Ну, за работу!» Ученики взялись за дело. Они убрали оружие в корзины и сложили защитные жилеты аккуратными стопками, а потом принялись старательно мести каменные плиты. Дзянь не возражал против такого наказания. Все это ему и так приходилось проделывать в одиночку. Ученики прилежно трудились во дворе, когда дверь лазарета открылась и вышла Михе. Она пробыла внутри меньше часа. Лицо у нее было серьезное, а перед платье выглядел так, словно она разделывала коровью тушу. Все в ужасе уставились на девушку. «Это не моя кровь», — поспешно сказала Михе, и, сообразив, что ее слова никого не успокоили, добавила. «Все не так страшно. Мне надо вернуться к мастеру Куи, но не беспокойтесь, Синьдэ поправится. Он отдыхает. Я натыкала в него иголок, чтобы снять боль. Не лезьте к нему. Я скоро вернусь, чтобы сменить иглы и повязки». Ученики дружно выдохнули и принялись радостно хлопать друг друга по спине, как будто это они спасли Синьдэ. Не приходилось сомневаться, что старшего ученика очень любят в школе. Несколько человек поблагодарили Михе, но в основном все поздравляли друг друга. Дзянь наблюдал за своей приятельницей, которая взяла сумку и отправилась к воротам, огибая ликующих учеников. Слова девушки вовсе не соответствовали выражению ее лица. Вид у Михе был рассеянный и озадаченный. Дзянь уже хотел спросить, в чем дело, но тут тетушка Ли коснулась его плеча. «Скоро ужин, Геро. Мне нужны дрова. Принеси-ка из сарая охапку-другую». Он кивнул, не сводя глаз с Михе. «Что же Синьдэ?»